Глава 9. Грустная история или птенец полуночной птицы. Вскоре птица снизилась над гнездом. Это было очень странное гнездо. Оно прикреплялось к сухому дереву, которое выросло на краю пропасти. Такой ужасной, что не видно было даже дна. С другой стороны была высокая отвесная скала, которая блестела на солнце разноцветными камушками. Птица бросила их в гнездо и улетела прочь. Котя и Мотя облегченно вздохнули. «У меня появилось еще одно желание», — признался Мотя и задрожал всем телом. «Оно появилось, а сейчас исчезло. Я очень хотел выжить». «А ты пока не убирай свое желание из списка», — сказал Котя. «Если мы выжили сейчас, это не значит, что уцелеем потом. Птица вернется и съест нас». «Ой, не хочу, чтобы меня съели!» Они обнялись и задрожали на дне большого гнезда, сделанного из колючих сухих веток, и какой-то ветоши и мха. И когда они так лежали и плакали, вдруг услышали странный птичий звук и увидели, что на другом конце гнезда сидит один птенец. Был он такой страшненький и даже смешной, что Котя и Мотя забыли о своем горе и страхе. «Ты кто?» — спросил Котя, защищая друга поросенка. «Не подходи, у меня когти». «Я не буду вас есть», — заплакал в ответ птенец. У него была голая шея, а возле грудки черный пух, а вокруг глаз голубые пятнышки. И весь он был такой серый и жалкий, что вряд ли мог съесть поросенка и котенка. «Я Сима, то есть я Си, а моя мама Ма. Поэтому я Сима, то есть сын мамы. Я сказал маме, что мне очень скучно, и потому она мне вас принесла». Котя выслушал Симу и все же положил большую ветку между ними, перегородил гнездо, потому что птенец хоть и выглядел жалко, но все же мог оказаться опасным, как и его ма. Так получилось, что у гнезда стало две половинки. На одной был Котя и Мотя, а на второй — птенчик полуночной птицы. «Он выглядит не очень опасным», — прошептал Мотя и подвинулся ближе к ветке, разделяющей гнездо на две половины. «Может, нам стоит с ним подружиться?» «Это он сейчас не опасный», — так же тихо прошептал Котя. «А когда вырастет, станет, как его ма, хищным и ужасным». «Но ведь это будет не скоро». «Я никогда не буду, как моя ма», — вдруг сказал птенец. Он подошел к разделяющей ветке и все услышал. «Я даже не смогу летать». «Почему это?» — с недоверием спросил Мотя. «Все птицы летают. У тебя ведь есть крылышки?» «Есть», — вздохнул Сима. «Но посмотрите, одно нормальное, а второе совсем плохое. Я его сломал и теперь летать не смогу. Я всегда буду жить только здесь, в этом гнезде, и есть то, что принесет моя ма. А когда она состарится и уйдет на радугу, я умру от голода». «Что значит «уйдет на радугу»?» — удивился Мотя. «Это значит, что ее тело станет старым и дряхлым, и незачем будет здесь оставаться. И она сбросит это тело, и легкой птичкой полетит в волшебный мир, в котором есть радуга и миллионы червяков. Там всегда солнце и никогда нет грозы». Котя и Мотя переглянулись, потому что никогда раньше они не слышали, что на радуге можно жить. Они видели радугу на небе, когда жили на дереве ду, но радуга была такая далекая. И ворона Клава сказала, что им никогда не дойти до радуги, и даже ей с ее большими сильными крыльями никогда туда не долететь. Теперь вот получалось, что надо отказаться от крыльев, чтобы туда попасть. От этого рассказа Коте стало грустно. Да и Мотя как-то пригорюнился. Он хотел сказать, что не верит в то, что на радуге можно жить. Но у Симы был такой грустный вид, что он не стал расстраивать его еще больше. Ладно, Котя убрал разделяющую их палку, и птенец несмело подошел к ним. «Можешь с нами дружить. Но все, что ты говоришь, так печально, как ты сломал крыло». И тогда Сима рассказал, как случилось печальное происшествие. Котя слушал и думал, что никогда в своей короткой жизни он не слышал рассказа более грустного, чем судьба этого птенчика. Сначала их было четверо. Четыре яичка были бледненькие, в коричневую крапинку, и в каждом был птенчик Ма. Все они очень радовали Ма, и однажды она улетела, чтобы найти себе корма. А тут как раз пришло время вылупляться, и Сима оказался первым. Он вдруг ощутил, что ему тесно в яичке и хочется кушать, и он стал стучать клювиком по скорлупке. Стучал так долго, а разбить не мог. У него было мало сил. Он слышал, как его два братика и сестренка тоже стучат клювами и хотят выбраться в этот большой мир. И они бы выбрались, но в это время пришла гроза. «Здесь, в горах», — рассказывал Сима, — «грозы бывали часто. Сначала собирались темные черные тучи и ворчали, как будто угрожали миру. Потом они становились совсем черными, и из них шел дождь, и сверкали молнии. Сима до сих пор не знал точно, что такое молния и откуда она берется. Он только знал, что она уходит в землю, там прячется и больше никогда из земли не выходит. В тот день тучи были очень черные и сразу выстрелили несколькими молниями. И одна молния попала в гнездо. Сима как раз в это время вылупился и был очень слабый и беспомощный, а его братья и сестричка только-только проклюнули свои скорлупки, чтобы выбраться из яичка. И тут гнездо, в которое попала молния, раскололось пополам, и три яйца упали вниз. Сима тоже чуть не упал, он еле успел зацепиться когтистой лапкой за веточки, которые остались от гнезда, и так повис. Он висел на ветру и думал: «Зачем я родился в таком ужасном мире? Одно крыло у него сломалось и очень болело, а внизу была ужасающая пропасть». Но тут вернулась Ма и спасла его. Она посадила Симу на краешек гнезда и стрелой бросилась вниз искать остальных птенчиков. Но они упали глубоко в пропасть, и следа от них не осталось. Ма очень расстроилась и кричала так грустно, что Сима чуть не сошел с ума. А потом она обняла его крыльями, закрыла от дождя, и так они сидели всю ночь, печальные и усталые. «Вот я и остался один со сломанным крылом у своей Ма», — сказал Сима. «И сейчас я подрос и немного окреп. Крыло перестало болеть, но я не смогу летать. А Ма никак не отойдет от горя. Она иногда летает на дно пропасти и зовет своих деток. Зато теперь я у нее самый любимый птенчик. Но мне было скучно, и я попросил ее принести мне кого-нибудь живого. И Ма принесла вас». Мотя заплакал. Так грустно рассказывал птенчик со сломанным крылом. Котя совсем опечалился и подумал, что их мечты о том, как бы найти вкусной еды, были такими эгоистичными. Вот если бы Сима умел мечтать, наверное, он намечтал бы себе здоровое крылышко и братиков, чтобы все птенцы остались живыми. И когда они втроем грустили, вернулась Ма и принесла много вкусной еды, в основном жуков и червяков. Она села над тремя детьми и укрыла их своими крыльями. Так они и уснули, потому что был уже глубокий вечер. Котя перед сном подумал, что все пока хорошо, только вот они потеряли волшебную книгу, и это было так же грустно, как и рассказ птенца Симы. Во сне птенец положил свою страшненькую синюю головку на животик Коти и прижался к нему, как будто тот был его братиком-птенцом. И хотя Коте было неудобно, он хотел пошевелить лапкой, но не стал, оберегая сон нового друга. Утром Ма опять улетела за едой, а Котя проснулся, потому что Мотя его мягко тормошил пятачком. «Пока Сима спит, давай выбираться отсюда», — сказал поросенок шепотом. «Я уже все придумал. Ты слезешь первым по стволу сухого дерева, потому что у тебя есть когти, и тебе легко это сделать. И будешь ждать меня внизу, а я выпрыгну из гнезда, и ты меня поймаешь. Только не урони меня в пропасть, а то я сгину, как братики Симы». «Но мы не можем так взять и уйти», — ответил Котя и ощутил, как ему тяжело говорить. Слова были словно каменные и не хотели выходить из его груди. «Мы должны быть друзьями Симы. Посмотри, как он одинок и как нуждается в нас. Он такой печальный. Разве мы не хотим помочь ему?» «И то правда», — согласился Мотя. «Тогда побудем здесь еще немножко». Когда Сима проснулся, они играли в слова. Котя учил птенчика считать до пяти и рассказал, что такое лес. Сима слушал, раскрыв клюв. Он никогда не видел леса и не понимал, что такое деревья и река, и даже рассказ о медведе он воспринял как чудесную сказку. «Мне бы посмотреть что-нибудь такое», — говорил он и махал своим сломанным крылом. «Но ведь я не могу». Так они провели весь день, а вечером все повторилось. Прилетела Ма и принесла червяков. Она была очень гордая птица и очень немногословная. Даже ложась спать, ничего не говорила. Котя решил, что она такая, потому что потеряла своих птенцов. Он подумал, что и его мама сейчас где-то грустит, потому что потеряла его. Все было хорошо. Они дружили с Симой, играли в разные игры, но Моте было тяжело, потому что в гнезде было мало места для его чудесной упитанной фигурки. И вот однажды утром, когда Ма улетела на поиски еды, а Сима еще спал, поросенок опять разбудил Котю и спросил. «Может, нам уже пора? Мы уже долго дружили с Симой, но нам ведь здесь не место». «Да», — грустно согласился Котя. «Я ругал тебя за то, что ты хочешь всего так много и сразу. И еды, и найти маму, и летать научиться. А теперь я сам попал в такую же ситуацию. Я очень хочу найти свою маму и жить с ней в нашем доме. Но я еще и хочу помочь одинокому птенчику Симе, потому что он такой несчастный и грустный, и крылышко у него сломано. Так что вот у меня есть два желания, и они друг другу мешают. От этого мне почему-то очень плохо и беспокойно». «А ты вспомни правило номер 4», — напомнил Мотя. «Не желай всего сразу, не сбудется. Я так думаю, надо выбрать что-то одно, одно желание». «Да, ты прав, Мотя». Котя крепко задумался. С одной стороны, ну очень он хотел остаться здесь и помочь Симе, который его искренне полюбил и вчера даже назвал братцем. Но с другой стороны, тогда получалось, что он, Котя, никогда не найдет свою маму. Разве это его путь? И он понял, что с волшебной книгой можно советоваться, даже если ее нет рядом. И это тоже было волшебство. Он спросил мысленно книгу, и книга ему ответила: «Вспомни правило номер 3. У каждого свой путь, и выбирать надо только свой путь». И правило 4 в придачу сказала: «Выбери одно желание, не желай всего сразу». «Так что ты решил?» – нетерпеливо спросил Мотя. «Мы пойдем искать своих мам», – наконец сказал вслух Котя и ощутил сильное облегчение. Камень, который как будто лежал у него на груди, взял и исчез. Вот так просто, потому что он принял правильное решение. «Как бы я ни хотел помочь Симе, это всего лишь жалость. Мне его жалко, а это не настоящая любовь. А вот свою маму я полюблю по-настоящему». «Тогда слезай вниз, а я спрыгну». «Куда вы собрались?» – проснулся Сима и жалобно запищал. «Бросаете меня?» «Мы должны идти», — объяснил Котя. «Нам надо найти своих мам. Мы не сможем здесь жить с тобой всю жизнь». «Тогда возьмите меня с собой», — предложил птенец. «Я мало ем и не буду капризничать. Мотя сможет понести меня на своей спинке». «А как же твоя мама?» — спросил Котя. «Представь, как она расстроится, если потеряет еще и тебя, своего единственного сыночка». «Да, вы правы». Они попрощались. И Сима стал еще грустнее, чем когда они его увидели в первый раз. Но как бы ни было тяжело, а поросенку и котенку надо было идти дальше, а не оставаться жить в этом гнезде. Котя слез первым, и это было легко. Он заметил, что его лапки за время похода окрепли, а коготки стали сильными и острыми. Но вот как будет спускаться Мотя? Во-первых, старое дерево росло прямо на обрыве, и поросенок мог упасть в пропасть. Во-вторых, оно было высокое, а у Моти не было ни коготков, ни большого хвостика, чтобы как-то спуститься по этому дереву. И тогда к ним на помощь пришел Сима. Он нашел в гнезде веревку, которую Ма принесла с ветошью, и привязал Мотю за талию. Второй конец веревки он привязал к самой большой ветке в гнезде. И так Мотя спрыгнул из гнезда и повис на веревке, которой немного не хватило до дороги, где его ждал Котя. «Сними меня!» — заверещал Мотя, раскачиваясь над пропастью. «Мне так страшно! И сейчас у меня одно желание — приземлиться на твердую почву, а не упасть на дно расщелины». И поскольку его желание было настоящим и одним единственным на этот момент, оно тут же сбылось. Веревка порвалась, и Мотя упал прямо на Котю, который его поймал. Они попрощались с птенчиком Симой и пошли искать волшебную книгу, потому что четвертое правило, хоть и было очень сложным, но также точно всегда работало, как и первые три. «Не желай всего сразу, может не сбыться».